Глава 4. «Итак, что у нас есть?» – задумчиво спросил Марк. Он бросил взгляд на лежавший за спинкой сиденья сверток и принялся загибать пальцы, перечисляя предметы. «Еда, бутылки с водой, фонари, бечевка, спички, нож. Господи, чуть не забыл!» Марк открыл небольшой ящик и принялся в нем рыться. Заинтригованная Маргарет увидела, как он вытащил маленький пистолет и бросил его вместе с несколькими обоймами к себе в карман. «Зачем это?» – спросила она. Он пожал плечами. «Не думаю, что он нам понадобится, но, словом, лучше носить оружие, которое тебе не пригодится, чем горько пожалеть о том, что его нет. Мы можем столкнуться с дикими племенами или что-нибудь в этом роде, когда выберемся отсюда». Маргарет помотала головой. Последняя фраза прозвучала особенно неубедительно. «Марк, ты не договариваешь. Чего ты боишься?» «Ерунда. Ничего я не боюсь. А чего нам бояться? Я просто готовлюсь и все. Старинный лозунг бойскаута». «Марк, не дури. Я, конечно, ничего не имею против того, чтобы меня защищали, но не позволю обращаться с собой как с идиоткой. В чем дело?» Он посмотрел на Маргарет. «Прости. Ты права, я вел себя как дурак. Я больше не играю в настоящего мужчину. Откровенно говоря, я не знаю, чего ожидать. Все слишком подозрительно. Сначала огни, явно поставленные здесь с какой-то целью. Вот только с какой? А эта трещина? Тропа отчасти естественная, но законченная, безусловно, чьими-то руками. Не за день и не за два. Кто бы это ни был, он работал втайне от людей, живущих наверху. 10 к 1, что они... что они захотят сохранить этот секрет». «Ты хочешь сказать, нас могут убить?» «Наверняка сказать нельзя, поэтому я и готовлюсь». «Но, Марк, кто это может быть? Должны же быть хоть какие-то предположения». «Это-то и самое подозрительное. Я никогда не слышал об подрывных операциях или чем-то подобном в этих краях, правда ведь?» «Вероятно, французское правительство». «Не думаю. Во всяком случае, рано или поздно мы это выясним, а сейчас надо выбираться отсюда». Они вылезли из солнечной птицы, и он хотел закрыть дверь. «Нет, погоди минутку, мы забыли». Маргарет бросилась назад и вернулась с извивающей меховой горжеткой. «Бедняжка Баэт», — сказала она, — «мы чуть не обрекли ее на ужасную участь, ей придется пойти с нами». Кошка замяукала. Марк неодобрительно посмотрел на нее. Вероятно, она станет обузой, но как бы то ни было, вряд ли гуманно оставить ее умирать с голоду. «Идем», — сказал он. Тропинка была крутой, но не длинной. За пару минут они достигли ровной площадки перед входом в пещеру и увидели длинный туннель, освещенный расположенными на равном расстоянии шарами, похожими на те, что видели над водой. Марк помедлил, чтобы бросить печальный взгляд на солнечную птицу, сверкающую, словно серебряный челнок. Затем они вошли в туннель. Некоторое время шли молча, и каждый был погружен в свои мысли. Идти по гладкому и сухому полу оказалось даже приятно. Путешественники старались убедить себя, что туннель ведет вверх, правда, под очень небольшим углом. Следовательно, им предстояло провести в дороге множество долгих дней. Монотонная, утомительная прогулка начала действовать Маргарет на нервы. Она посмотрела в суровое, задумчивое лицо Марка. «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросила она наконец. Марк криво ухмыльнулся. «Паршивая ситуация», — признал он. «Я озадачен. Зачем кому-то понадобилось освещать озеро? На нем не было даже лодок. Может, их унесло? Но тогда мы увидели бы причальные кольца или мостки. Или еще что-нибудь, своего рода пристань». Он помотал головой. «И эта тропинка, она же уходит под воду. Может быть...» «Что?» «Ну, вероятно, озеро возникло совсем недавно. Так легче понять, почему огромная сухая пещера освещена. Предположим, вода только недавно прорвалась сверху и затопила ее». «Да, возможно». И Марк вновь задумался об обитателях пещеры. «Где они? И что это могут быть за люди?» «Туннель и пещера хорошо освещены, однако обитатели подземных лабиринтов не давали о себе знать». Здесь больше не было никого, кроме самого Марка и Маргарет, или так только казалось. Туннель начал поворачивать вправо. Сверившись с карманным компасом, Марк обнаружил, что они движутся на север. Вряд ли это имело какое-либо значение, но лучше такая доля информации об их местоположении, чем никакой. Тоннель, вероятно, сообщается с другими, а затеряться в паутине подземных ходов легче легкого. Сейчас им предстояло выбрать дальнейший путь. Перед ними открылся тоннель, точная копия того, по которому они пришли, но прорезанный наискосок. «Подбросим монетку», — предложила Маргарет. Марк заглянул в новый тоннель и кивнул, признавая, что этот способ не хуже любого другого. «Если аверс, мы идем вперед, если реверс, поворачиваем». Монетка была подброшена и со звоном упала на землю. «Орел!» — воскликнула Маргарет, глядя на профиль Елизаветы II. И они двинулись в избранном направлении. Теперь их лица обвивал легкий ветерок, немного похолодало. Потом появился какой-то запах, и знакомый, и незнакомый одновременно. Путешественники ускорили шаг, подозревая, что монотонность голых туннелей скоро сменится чем-нибудь другим. Время от времени заглядывая в боковые ответвления, которые все чаще встречались на их пути, они уходили все дальше от солнечной птицы. Воздух становился более влажным и свежим, запах усиливался. Казалось, где-то находится заросший колодец. Туннель круто поворачивал, и когда путешественники преодолели этот поворот, перед ними предстало самое удивительное зрелище, которое только можно представить. Не сговариваясь, они замерли на пороге огромной пещеры. «Грибы!» — слабым голосом произнесла Маргарет. Мягкое сияние знакомых шаров заливало нечто вроде чудовищных размеров лужайки исполинского леса, с той только разницей, что росла на ней не травка в рост человека, а какие-то иные, совсем фантастические формы растительной жизни. Самыми массивными и заметными были грибы. Уродливые поганки с коричневатыми зонтичными шляпками, величиной с тележное колесо на тоненьких белых ножках высотой 8-9 футов, чередовались с более пропорциональными красавцами, чьи скользкие конусы были окрашены в желтый, красный и серый цвета. Среди похожих на колонны грибов росли огромные шары, кирпично-красные, кремово-коричневые, белые, видимо, дождевики, достигшие гигантских размеров. Повсюду торчали разноцветные корни, стебли, усики, жирные, словно отъевшиеся анаконды, искривленные и согнутые усилиями найти свободное пространство. Какие-то плоды, которые, если бы не отбивающие аппетит цвета, можно было бы принять за кабачки, устилали землю между ножками грибов и громадными шарами. Царил хаос линий и форм, а сочетание цветов лишь усиливало это впечатление. Казалось, кисть обезумевшего художника оживила пейзаж внезапными легкими мазками, пурпурными, зелеными, красными и желтыми. Увидев раскрытый от удивления рот Марка, Маргарет засмеялась. «Но это невероятно! Фантастика!» – запротестовал он. Она кивнула. «Знаешь, что мне это напоминает? Картинку из детской книжки, только техника более современная. Огромные поганки, под которыми жили гномы. В одной книжке был точно такой же. Она показала на особенно наглый алый гриб в белую крапинку. Но я никогда не думала, что увижу это в реальной жизни. Подойдем поближе». Они отошли от твердой скалы, граничащей с плодородной землей, и с любопытством рассмотрели ближайший. Марк открыл нож и проткнул его. Ткань оказалась довольно мягкой. Марк отрезал кусочек ножки и тщательно обнюхал его и помял в пальцах. Резкий грибной запах, ткань волокнистая. Не очень привлекательная еда. «Все в порядке, это гриб», — признал Марк. «Если нам удастся найти что-нибудь горючее, мы можем разжечь костер и приготовить поесть». Они продвигались все дальше по опушке сверхъестественного леса. «Похоже на подземную ферму, тогда все эти грибы съедобны. Но я бы поискал что-нибудь знакомое. Я слышал, что любые грибы можно есть, нужно только правильно их приготовить. Но определить, что значит правильно, вот в чем проблема». Маргарет отпустила кошку на землю, и та бесстрашно устремилась вперед, в полушаге от людей, с любопытством обнюхивая каждую толстую ножку. «Чем больше я смотрю на это, — произнесла Маргарет, — тем меньше мне нравится. Сначала странный свет, затем немыслимый грибной сад. Если здесь ведутся горные работы, шахтерам должны доставлять провизию с поверхности. Вряд ли они согласятся есть эту дрянь. Разумеется, эти грибы выросли такими не сами по себе, их чем-то обработали. Только как они появились здесь?» Марк фыркнул. Ему уже надоело удивляться, и он готов был принять все, что предложит судьба. Сейчас перед ними оказалась еда, которая пополнит их скромные запасы. Вдалеке виднелся экземпляр, отдаленно напоминавший шампиньон. Огромный гриб стоял на краю поляны, и его было легко срезать, разрубив толстую белую ножку. «Отойди подальше», — предупредил Марк. Гигант с шумом упал, шляпка отвалилась и отлетела. Марк подошел к ней и принялся отрезать пригодные к употреблению куски. Внезапно он услышал взволнованный голос Маргарет. «Марк, я схожу с ума? Это же гном!» «Что?» Он развернулся и взглянул на нее. Маргарет одной рукой прижимала к себе пойманную Баэт, а другой показывала на гриб, похожий на грязный пляжный зонтик. Сверхъестественное создание, подобное которому Марк никогда не видел, неподвижно стояло в тени и смотрело на него. На фоне фантасмагорической реальности невозможно было определить габариты этого существа. Марк решил, что гном значительно меньше его самого. Голое тельце покрывало серо-белое, как грязный пергамент, кожа. Полное отсутствие пигментации свидетельствовало о том, что этому созданию солнечный свет не знаком. Тонкие жилистые ноги поддерживали недурной формы стройное тело, худые руки казались гибкими, словно лианы, голова формы напоминала бильярдный шар. Большую часть лица занимали глаза, странно неподвижные, как у ящерицы или лягушки. Взгляд их, твердый, но словно потухший, безжизненный, придавал лицу выражение глубокой, непроходящей меланхолии. В памяти у Марка что-то шевельнулось. Он был уверен, что где-то, или на картине, или в реальной жизни, он видел такие лица с печатью бесконечной печали. «Смотри, вот еще один!» Маргарет показала чуть правее. И Марк заметил еще одну фигуру, до сих пор незаметную, поскольку ее бесцветная кожа почти сливалась с окраской грибных стволов. «Еще! Их дюжины!» – добавила она. Марк занервничал. Давно появились здесь эти гномы? Может, целые толпы сейчас крадутся к ним через грибные заросли? Он чувствовал силу этих темных печальных глаз, следящих за малейшим его движением. Марк вопросительно взглянул на Маргарет. Она тряхнула спутанными кудрями. «Не знаю, дорогой, они ведь не кажутся очень опасными, правда? Возможно, им просто интересно». Марк задумался. Эти жутковатые существа, должно быть, знают дорогу на поверхность, и их надо заставить ее показать. Вероятно, их намерения самые мирные, но лучше в этом убедиться. Марк вынул пистолет и удостоверился, что магазин полон. «Нам лучше вернуться в тоннель. Так будет безопасней», — сказал он, разворачиваясь. Они успели сделать несколько шагов, когда услышали среди грибов шуршание. По невидимому сигналу бело-серые люди одновременно сдвинулись со своих мест. Марк, посмотрев через плечо, был поражен их количеством. Они появлялись в самых неожиданных местах и стали видимыми только благодаря движению. «Беги!» — крикнул он. Послышалось шлепание сотен босых ног, но путешественники уже замерли в относительной безопасности туннеля. Марк остановился, заслонив с собой Маргарет, и повернулся лицом к преследователям. Пистолет его был угрожающе направлен вперед. Очевидно, это оружие было знакомо гномам, потому что они остановились как вкопанные. Марк попытался заговорить с ними по-английски. «Мы хотим выбраться отсюда. Мы хотим подняться наверх», — сказал он, указывая на потолок. Серо-белые люди числом более сотни тупо и непонимающе смотрели на него. Он предпринял еще одну попытку. Показал сначала на себя, а затем вверх. «Я! Наверх!» — с надеждой произнес он, но лица гномов оставались беспристрастными. «Ах, проклятие!» Он гневно взглянул на них. Теперь, когда они вышли из-за грибов, стало легче определить их размеры. Рост самого высокого достигал 4 футов 6 дюймов, но многие были ему по плечо. «Попробуй обратиться к ним по-французски», — предложил он Маргарет. Девушка вышла из-за его спины, по-прежнему с кошкой на руках. Эффект был незамедлительным и потрясающим. Не успела она сразу раскрыть рот, как маленькие человечки внезапно оживились, сразу зажужжали голоса. Жестикулирующие руки указывали на нее. Она смущенно повернулась к Марку. «Что?» – начала она. «Осторожно!» – он резко оттащил ее назад. Маленькие человечки ринулись к ним. Он проворно спустил курок, слепо стреляя в их тела. Промашки быть не могло. Обойма быстро закончилась. Несколько раненых кричали от боли. Звук выстрелов эхом раздавался в огромной пещере. Рев, поднявшийся после тишины, выражал одновременно ужас и тревогу. Неподвижные фигуры на земле до боли напоминали детские тельца. Марку стало не по себе, но он продолжал целиться в лица остальных, знаком приказывая им отступить. Маргарет перевела дыхание, и ее выдохи были скорее похожи на всхлипывание. Она заставила себя оторвать взгляд от упавших тел и в ужасе посмотрела на него. «Ах, Марк, они мертвы! Ты!» Он взглянул на нее, и она отшатнулась. В ее глазах застыл ужас. «Но, Маргарет, мне пришлось!» «Так неожиданно!» – бормотала она. «Так ужасающе неожиданно! Минуту назад они бежали, а сейчас...» «Ах, Марк, что ты наделал?» Марк отступил. Он хотел только остановить их. Казалось, на курок нажал кто-то другой. «Ах, проклятие!» Человечки отошли назад. Их лица снова были беспристрастны. Возможно, он поступил слишком опрометчиво. Вероятно, как и подумала Маргарет, они не хотели причинить вреда. Но он не мог позволить себе поддаться на простые «вероятно». Не переставая следить за гномами, Марк вставил в пистолет новую обойму. Человечки снова заговорили на своем странном наречии. Большей частью их внимания, казалось, было направлено на Маргарет, хотя время от времени они с опаской глядели на пистолет. Видимо, приняв некое решение, толпа образовала полукруг у входа в тоннель. Марк кожей чувствовал, что они замышляют новый бросок. Одной обоймы будет маловато для стрельбы на 180 градусов. С дальней стороны туннеля ему, может быть, удалось бы их удержать. Он начал отступать назад, неотрывно глядя в их лица. Но серо-белые люди не шевелились. Он в замешательстве задал себе вопрос, что кроется за этими печальными, лишенными всякого выражения лицами. Марк стоял в добрых 30 ярдах от входа, когда они двинулись вперед. Его пистолет безжалостно палил. Свинец прореживал ряды наступавших. От оглушительных выстрелов в замкнутом пространстве у Марка зазвенело в голове. Он больше ничего не слышал и, естественно, не подозревал о топоте сотни босых ног у него за спиной. Единственным предостережением послужил сдавленный крик Маргарет, но он раздался слишком поздно. Марк начал оседать под натиском странных серых существ. Пистолет выпал из руки. Тяжесть извивающихся тел выдавливала воздух из его легких. Маленькие кулачки вцепились в волосы и принялись бить его затылком о землю. В голове стояла адская боль. Мозг, превратившись в жидкую кашу, похоже, отказывался работать. Часть 2. Глава 1. Сознание возвращалось к нему постепенно. Первым, что почувствовал Марк, была знакомая ослепительная головная боль. Он попытался вспомнить. Был взрыв, весь мир перевернулся, солнечные птицы тонут в море. Нет, это случилось давно. Неужели с тех пор ничего не произошло? Ценой нечеловеческих усилий он открыл глаза. Каждое веко, казалось, весило несколько фунтов и окаменело от отсутствия движения. А когда глаза открылись, он не смог как следует сосредоточиться. Сквозь дымку он увидел нечто серое, плавно кружившееся над ним. Спустя пару секунд все успокоилось и стало яснее. Скала? Что-то знакомое. Воспоминания нахлынули на него мощным потоком. Туннели, пещеры, фантастические грибы и маленькие человечки. «Маргарет!» – слабым голосом позвал он. Марк повернул голову, стараясь найти Маргарет, но вокруг не было ни единого человека. Он лежал в пещере размером с обычную гостиную. В центре потолка висел синий-белый шар, похожий на те, что освещали тоннели, только поменьше. Возле него на полу стояла чаша из хорошо отшлифованного камня, почти до краев наполненная водой. Он протянул руку, чтобы подвинуть ее поближе, но тут же остановился. Рука была слабой и выглядела такой худой и изможденной, что он едва ее узнавал. Прохладная вода подействовала на него благотворно. Он откинул голову на подушку и внимательно осмотрел помещение. Пещеру, несомненно, кто-то пытался сделать пригодной для жизни. Возле стен были размещены низкие, похожие на кушетки холмики ткани. Видимо, на одном из них он и лежал. Две маленькие подушки и толстая подстилка, изготовленные из странных телесного цвета полосок шириной в дюйм, отделяли его от ледяного пола. Для тепла и большего комфорта кто-то обмотал Марка длинным синим шерстяным шарфом. Унылую протяженность серых стен несколько скрашивали рисунки и картины, выполненные прямо по голому камню в 3-4 краски. Трудно сказать, чем пользовались люди, создавшие эти произведения, но качество рисунка, несмотря на грубость его исполнения, выдавало руку мастера. Набросок грибного леса производил впечатление не менее сильного, чем пейзаж арабской деревушки. Все казалось весьма узнаваемым, хотя некоторые персонажи картин выглядели как-то необычно. Марк узнавал арабов, представителей белой расы и даже серых гномов, но вот другие мужчины и женщины он никогда не видел таких людей. Марк провел ладонью по голове и обнаружил, что она перевязана. Что произошло после той битвы в тоннеле? Он смутно вспомнил склонившиеся над ним лица и голоса, шепчущие какие-то ободряющие слова. Но это были незнакомцы. А где же Маргарет? Надо ее найти. Он сел и едва не застонал от боли. Голова просто раскалывалась на куски, затем постепенно утихла. Марк с трудом встал на ноги и прислонился к стене. В ногах чувствовалась такая слабость, что от малейшего движения он мог вновь осесть на землю. Ценой неимоверных усилий он сделал несколько шагов. Сил ему придавала лишь тревога за Маргарет. Вход в пещеру был вырублен в форме дверного проема. Он вел в коридор, тускло освещенный и простирающийся в обе стороны. Справа еле слышно доносились чьи-то голоса, и Марк решил идти именно туда. Он прошел, вероятно, ярдов 50, но ему казалось, что это самое долгое путешествие в его жизни. Несколько раз он замирал, прислонившись к стене. Слабость не позволяла ему ни дойти до цели, ни вернуться. Но всякий раз он усилием воли заставлял двигаться свои нетвердые ноги. Наконец, коридор привел Марка к пещере. Он стоял, глядя на мужчин и женщин, снующих от одного входа в тоннель к другому. Он пытался позвать их, но его голос потерялся в шуме их шагов. И с людьми происходило что-то сверхъестественное. Казалось, они плавали. Вся пещера качалась, словно в пьяном бреду. Внезапно колени его подогнулись. Пол пещеры поднялся и накрыл его. Чьи-то руки помогли Марку сесть. Что-то гладкое прикоснулось к его губам. «Вот, выпейте!» Человек повиновался. Незнакомый напиток обжег горло. Открыв глаза, он сквозь туман рассмотрел два бородатых лица, склонившихся над ним. Губы одного бородача шевельнулись. «Что вы здесь делаете?» «Маргарет!» — с трудом выдавил он. «Где она?» Мужчины переглянулись. «Вы в порядке, приятель? Не волнуйтесь, вы должны отдыхать. Как насчет того, чтобы вернуться?» Они помогли ему встать на ноги. «Вы сможете идти?» Марк кивнул, но на первом же шаге его колени снова подогнулись. Тот, что был повыше, с легкостью поднял его и зашагал по коридору. Марк снова почувствовал, что лежит на кушетке, которую недавно покинул. Через неопределенное время его кто-то поднял. Человек, который его нес, протягивал две миски, одну с водой, другую с чем-то вроде пюре. «Что?» – начал Марк, но человек помотал головой. «Нет, сначала съешьте это, потом поговорим». Марк выпил воды и принялся за пюре, у которого был земной запах. Необычный, но не противный. Поглощая еду, он еще раз рассмотрел обстановку. Он снова находился в расписанной пещере, но на этот раз у него было 3 посетителя. Тот, который предложил еду, был высок, широкоплеч, в лохмотьях французской военной формы. Его руки и лицо, скрытые спутанной бородой, были испачканы сажей. Волосы, которые, должно быть, некогда считались белокурыми, были неуклюже обрезаны, скорее всего, ножом. Далеко на затылок сдвинута помятая кепочка. Марк перевел взгляд на следующего. Этот был потоньше и с редеющими волосами, обрезанными так же грубо. Борода у него тоже была спутана, руки также грязны, но одежда другая. Лондонский модельер вряд ли узнал бы свое творение в этом тряпье, но лохмотья были высокого качества. Третьим был араб в бурнусе, в котором его владелец, казалось, прошел через военную кампанию. Это смутно напомнило Марку изорванные в битвах флаги, которые он видел в церквях. Марк доел пюре, столь же грубое, как и все остальное, и отодвинул миску. Ему стало значительно лучше. В кармане он нашел пачку сигарет и предложил закурить новым знакомым. Трое посмотрели на него так, словно он сотворил чудо. Они закурили осторожно, с почтением. «Ну, теперь, может быть, вы мне скажете, где Маргарет?» – спросил Марк. «Она была с вами?» – поинтересовался крупный человек. «Разумеется, со мной. Вы хотите сказать, что не видели ее?» Он вопросительно посмотрел на посетителей. Они помотали головами. «Но она была со мной, когда меня ударили. Я должен ее найти». Он попытался встать на ноги. Высокий поймал его за руку и снова посадил. «Нет, сидите пока. Вам много чего предстоит узнать. Например, что не следует спешить». «Но...» «Говорю вам, вы ничего не можете сделать. Во всяком случае, вы еще больны и некоторое время должны полежать. Поверьте мне, если ваша девушка сейчас в безопасности, она и будет в безопасности». «Это правда?» «Конечно, правда». Марк ему поверил. Человек говорил твердо, словно не сомневался в своих словах. Кроме того, сейчас Марк был так слаб, что никому не мог бы помочь. Он снова опустился на подушки и принялся рассматривать незнакомцев. «Ради бога, расскажите мне об этом месте. Я не знаю, где я и долго ли тут нахожусь». «Ну, вы последний из пришедших, это могу сказать точно. Хотя долго болели. Вы самый фронтоватый из нас на этой свалке. Как вы сюда попали? Расскажите нам о себе». Марк рассказал им свою историю в мельчайших подробностях. Первая часть, казалось, больше заинтересовала слушателей, чем рассказ о грибном лесе, и Высокий подавлял очевидное для европейцев желание часто перебивать. Некоторое время после рассказа Марка он молчал. «Так вот в чем дело», – задумчиво произнес он. «Неудивительно, что бедные дьяволы так озлоблены. Значит, им пришел конец». «И нам тоже», — сказал другой. Араб лишь кивнул. «Но что вы здесь делаете?» — неторопливо спросил Марк. «Вы же американцы, так ведь? Так почему же французская форма?» «Кстати, мы забыли представиться. Я Джон Смит. По крайней мере, так меня звали в Легионе. Это Чарльз Гордон из Лондона, Англия. А это Махмуд Эль-Шизах и самый забытый богом дыры в пустыне. Гордон ну, словом, он раскапывает вещи, которые больше никому не нужны. А чем занимался Махмуд, я не знаю, но он получил образование в самом шикарном месте Англии – Оксфордском колледже». «Болтун!» – неодобрительно пробормотал араб. «Но что вы все здесь делаете?» «Просто живем». «Но почему?» «Потому что, черт возьми, мы не можем делать ничего другого. Думаете, мы здесь для удовольствия?» Марк посмотрел на их бороды и лохмотья. «Как долго вы здесь? А сегодня какое число?» Марк задумался. Вероятно, с тех пор, как он потерял сознание, прошло несколько дней, но дату крушения солнечной птицы он помнил. «Когда мы упали, было 16 сентября». «Какого года, приятель?» Он уставился на собеседника. «1964, разумеется». «Значит, я здесь 6 лет». «А я 7», — сказал Гордон. «А я 5», — признался араб. Марк вытаращил глаза. Он переводил взгляд с одного лица на другое, ища признаки розыгрыша. 7 лет!» — он уставился на Гордона. «Не может быть! 7 лет! Здесь, в этих пещерах?» Гордон кивнул и немного мрачно улыбнулся. «Да, именно так. Но я не понимаю. Должен же где-то здесь быть выход?» «Выходы есть, и, может быть, не один. Дело в том, что мы не можем их найти». «Почему? Вы же нашли вход сюда». «Вы тоже нашли, но вам же это не помогло, правда? Не могли же вы все сюда спуститься по водоворотам?» «Нет, на самом деле проблема заключается в этих маленьких серых человечках. Нас загнали в загон, как скот. Они даже не получили над нами преимущества. Скажем, легче вырваться из ада, чем из этого притона». «Но не хотите же вы сказать, что мы здесь навсегда?» «Именно так. Но...» Марк снова почувствовал, что весь этот кошмар становится все страшнее и страшнее. «Заключены в этой пещере до конца своих дней. Это фантастика, это не может быть правдой». Он повернулся к Гордону, разглядывавшему пейзаж арабской деревни. «Это чистая правда», — спокойно заверил его араб. «Это не может быть правдой, должен же быть выход. Если бы кто-то когда-нибудь отсюда выбрался, это место стало бы известно. То, что оно остается тайным, означает, что никто никогда отсюда не выбрался». Вмешался Гордон. «Нет, это не так. Я верю в свою теорию, что...» «Да к черту все ваши теории!» – перебил его Смит. «Даже если они верны, какой нам от них толк? Выбросьте их из головы!» Он вновь повернулся к Марку. «Чем скорее вы осознаете, что вы, я и все остальные заточены здесь навсегда, тем лучше для вас». Выздоровление Марка было долгим. Иногда его раздражало, что он зря теряет время, и он начал ворчать. Гордон делал все возможное, чтобы его успокоить. «Во-первых, фраза «напрасная трата времени» здесь не имеет значения», — сказал он. «А во-вторых, вам вообще чертовски повезло, что вы выздоровели. Если честно, вы были в таком плачевном состоянии, оказавшись здесь, что мы не надеялись, что вы выживете. Попытка выбраться отсюда явно не пошла вам на пользу. Вас просто избили. Так что лежите спокойно и не волнуйтесь. То, что Смит называет озлоблением, не пойдет вам на пользу». Марк, как мог, старался следовать их советам и за последующее время хорошо узнал эту троицу. Ему пришлось изменить свои первые впечатления. Например, Смит не был таким закоренелым пессимистом, каким казался вначале. Он был полон надежд, хотя и утверждал обратное. За его утверждениями, что побег невозможен, не чувствовалось искренней уверенности. Гораздо чаще это было защитой, что-то вроде самоуспокоения, желание, чтобы надежды не зашли слишком далеко. Однажды, в момент непривычного откровения, он признался: «Если бы я не надеялся, что мы когда-нибудь выберемся отсюда, я бы уже давно расстался с жизнью. Но если я позволю себе слишком волноваться, то, вероятно, в один прекрасный день лишу себя жизни от полного разочарования. Большую часть времени я ожидаю худшего. Хорошо, что этого не происходит». Несложная теория Смита заключалась в том, что не надо искушать богов. Так обычно берут зонтик, чтобы заставить светить солнце, или путешествуют с 2 запасными колесами, чтобы избежать прокола. Его попытки блефовать с судьбой говорили о том, что он полон надежд куда больше остальных. Гордон уже дошел до того состояния, когда мирится с неизбежным. Только твердая вера в свои теории, которых, как он обнаружил Марк, было много, мешала ему оставить мысль о возвращении. Но все равно он, похоже, не впадал в отчаяние, которого так боялся Смит. Гордон нашел силы отвлечься от окружающей обстановки и погрузиться в свою чисто условную жизнь, без которой был бы совсем одинок. Иногда он впадал в глубокое уныние, но часто даже случайное слово выводило его из апатии. В глазах вдруг загорался огонь возбуждения, худое лицо оживлялось, словно с него срывали маску, и через несколько мгновений он с жаром разглагольствовал, защищая собственные теории, иногда казавшиеся разумными, а иногда чистой фантазией. Большей частью его речи, казалось, не вызывали у Смита ни малейшей реакции, хотя иногда Смит улавливал в потоке слов практическое предложение и с удовольствием цеплялся за него. Араб слушал их разговоры, время от времени фыркая. Марк не понимал, что кроется за этим молчанием, смирение или глубокая мысль. Как бы то ни было, казалось, сложившаяся ситуация волновала его меньше других. Когда он начинал говорить, это были воспоминания или какая-нибудь арабская басня, суть которой была совершенно непонятна европейцу. Единственным звеном, связывающим его с остальными, было восхищение Смитом. Набирая сил, Марк начинал проявлять интерес к окружающей обстановке. У него появилось желание определиться, как ему жить в новой компании. Его подход был без сомнения уникален. Он хотел знать, как Смит попал сюда. Смит задумчиво напряг слух и с сомнением посмотрел на остальных. Марк понял, что эти трое знают друг о друге все. «Я не возражаю. Рассказывай», — согласился Гордон, а араб дружелюбно кивнул. «Ну, рассказывать тут особенно нечего, но если хотите, пожалуйста. Мы, наш отряд, были посланы на какую-то работу в горы Гордая. А позвольте вам сказать, что если вы не знаете, где находятся горы Гордая, вы немного потеряли. Французы считают, что парень, выживший после пары месяцев в легионе, настолько крепок, что его уже нельзя убить, и ведут себя соответственно. Они одевают вас в самые тяжелые одежды, которые только могут найти, дают тюк размером с верблюда и посылают пешком за тысячи километров, где солнце светит вдвое ярче, чем в любом другом месте. Я не могу сказать, сколько проклятых мучительных миль проделали мы в тот день, но я знаю, что они гнали нас, пока мы чуть не умерли. Некоторые из этих несчастных дьяволов чуть ли не спали на ногах, да и сам я едва не заснул. Полагаю, французы не хотели с нами бороться. Их главной мыслью было устроить яркое шоу мундиров, и каким бы могущественным ни был местный шейх, его, естественно, должна была затмить слава Франции. Да, мысль была достаточно правильная. Проблема заключалась в том, что арабы смотрели на это иначе. Может быть, мундиры не произвели на них должного впечатления. Во всяком случае, они подождали, пока мы не измотаемся окончательно, а затем вмешались. Мы шли по открытой местности, а они скакали, как антилопы, по скалам над нами. У них были ружья, и они играючи стреляли по движущимся целям, большей частью по быкам. Это было не смешно, и нам был дан приказ сделать единственно правильный шаг – укрыться у подножья скал. Там их было множество и всех размеров. Мы, не желая оставаться живыми мишенями, направились к скалам. Там и остановились. Нас заперли и весьма успешно. Для того, чтобы получить фатальную дозу свинца, достаточно было выглянуть наружу. Некоторые ребята, которым говорили, что арабы не умеют стрелять, пытались выглянуть однажды. Но как бы то ни было, мы не очень волновались. Просто нам, наверное, очень хотелось спать. Прошло немного времени, и кто-то в штабе хватился нас и поднял шум, желая узнать, где мы. Нам же ничего не оставалось делать, как только сидеть и ждать. Но местный шейх не считал, что это забавно. Он затеял свою игру и собрался довести дело до конца. Вероятно, ему было бы легче объяснить исчезновение всего отряда, чем появление нескольких мертвых тел. Он любил крупные цифры, этот малый. Мы просидели под скалой примерно час, когда услышали ужасный треск справа. Пара наших людей выглянули и увидели, что произошло, но нам это мало помогло, так как их головы прошили пули. Остальные довольствовались тем, что тихо сидели и строили догадки, почему снаружи поднялась суматоха. Через полчаса мы узнали, прямо перед нами произошел сокрушительный взрыв. Половина скалы была разрушена и стремительно упала вниз. По крайней мере, этого было достаточно, чтобы замуровать вход в наше укрытие и уничтожить четырех несчастных дьяволов, стоявших поблизости. Коварный шейх был одержим превосходной идеей замести следы, и, похоже, мы оказались заживо похороненными. Полагаю, ребят, прятавшихся под другими скалами, постигла та же участь. Я никого из них больше не видел. Итак, нас осталось трое – Ольсен, Дюбуа и я. И перед нами встал выбор – умереть прямо здесь или осмотреть скалу и поискать, нет ли какого-нибудь другого выхода. Мы не надеялись сдвинуть тонны камней при входе. Вскоре мы нашли трещину сзади. В ней была тяга, это говорило о том, что она куда-то ведет. Мы протиснулись и пошли вперед, освещая путь свечами. Не знаю, сколько времени прошло до того, как мы с Ольсеном обнаружили развилку в одном из этих освещенных туннелей. Скорее всего, несколько дней. И мне нет смысла вам рассказывать, что эти огни нас поразили. Вы, наверное, чувствовали то же самое, когда увидели их впервые. Если бы их не увидел и Ольсен, я бы подумал, что сошел с ума. Мы потеряли Дюбуа. Он упал в пропасть и сломал шею, бедняга. Ольсен тоже был не в лучшем состоянии. Он сломал руку и ударился о сталактит. Горстка белых пигмеев обнаружила нас, проходя мимо. Они, казалось, были не слишком удивлены, увидев нас. Они принесли нам еды и дали немного поспать, а потом привели сюда. Он замолчал, по-видимому, считая, что рассказ окончен. С точки зрения Марка, он едва начался. «Но что это за место?» – спросил он. «Вы забываете, что я фактически ничего не видел, кроме этой пещеры». «Этой? Ну, ее вполне можно назвать тюрьмой. Это угловая пещера в их системе. Вход сюда только один. Вы были вырублены, когда они вас тащили, иначе вы бы запомнили путь. Они волокли вас по туннелю, похожему на все остальные, только он обрывается над пропастью. Глубина там примерно 100 футов, и стена совершенно отвесна. В ней нет ни склона, ни ступени. Они просто обвязали вас канатом и спустили сюда. Вот и все. Вы не можете подняться на 100 футов по отвесной скале, если, конечно, вы не муха в человеческом обличии. Но значит ли это, что никто не пытался подняться? Пытались? Господи, конечно, пытались. Но маленькие серые человечки всегда начеку. Внизу есть следы того, что кто-то пытался вырубить ступеньки. Говорят, ему на голову упал камень. Я однажды видел, как один малый пытался прорваться. Он был француз и полусумасшедший, иначе никогда бы не предпринял подобной попытки. Когда они спустили в загон очередного пленника, этот парень решил, что ему представился шанс. Француз вырвался из общей толпы, схватился за канат и начал карабкаться вверх, как обезьяна. Позволив ему проделать половину пути, они перерезали канат. Марк был по-прежнему озадачен. Смит слишком долго пробыл под землей и не понимал недоумения новичка. Он так привык к этой системе пещер, что уже забыл, как удивлялся вначале. Она не удивляла его, он с ней смирился, и жизнь под землей стала для него несчастьем, а не потрясением. Но кто эти маленькие белые человечки? Что они здесь делают? Почему не выходят наружу? Американец помотал головой. «Это меня не касается. У Гордона на этот счет есть теория. Попросите его как-нибудь вам рассказать. Сейчас меня интересует только та секретная информация, которую вы дали. Она многое проясняет». «Я вам дал?» «Конечно. Тот низкий спуск и пещера, затопленная новым морем. Их что-то беспокоило, я это видел, но мы не могли понять, что именно. Теперь все стало понятно». «Ну и как? Помогло?» «Помогло? Да, конечно. Это значит, что когда нас начнет заливать вода, нам будет незачем беспокоиться о том, чтобы выбраться отсюда». В другой раз Марк безуспешно расспрашивал Гордона. Археологу, хоть он и был заточен дольше, чем Смит, удалось сохранить гибкость ума. Он, за исключением коротких периодов депрессии, не только проявлял интерес к происхождению этой подземной расы, но мог подойти к ситуации с другой точки зрения, чего был начисто лишен американец. Если Смит отвечал на требования Марка информации с уверенностью, что это не к спеху и что Марку придется чертовски долго выяснять, Гордон относился к любопытству новичка с некоторым опасением, задержался на замечании, что их жилище вполне можно назвать тюрьмой. «Мы в тюрьме ради безопасности», — объяснил он. «Нашей безопасности и их». Есть два хороших способа заставить человека хранить тайну. Заткнуть ему рот или остановить его сердце. Не могу сказать, почему обычно выбирают первые. Люди в таких делах не очень разборчивы. Во всяком случае, этот способ эффективен. У нас собственные грибные пещеры, и мы выращиваем еду сами. Фактически, единственная разница между их положением и нашим заключается в том, что они могут выйти наружу, но не хотят, а мы хотим, но не можем. Сколько их здесь? В последний раз мы насчитали около 1500. Марк, который по рассказам остальных предположил, что их приблизительно 50 или 100, вздрогнул. 1500? Вы имеете в виду пленников? Да, пленников, самых разных. Вы их увидите, как только наберетесь достаточно сил, чтобы передвигаться. Гордон вдруг заговорил совсем как Смит. И никто никогда не убегал? Так они утверждают, но я думаю, что они ошибаются. Вероятно, это было чертовски давно, но, полагаю, было и не единожды. Почему? Ну, Гордон слегка нахмурился. Видите ли, это всего лишь моя теория. Я не говорю, что эти факты нельзя объяснить иначе, но настаиваю, что это возможное объяснение. Помните грибной лес? Ну и что? Что он вам напомнил? Я не вполне... Вам он не показался чем-то знакомым, словно вы его где-то видели раньше? Марк вдруг понял, куда клонит Гордон. Он вспомнил, как Маргарет заметила, что грибы похожи на поганки из детской книжки. Гордон просиял, услышав это. А что она сказала о белых пигмеях? Что они похожи на гномов, только у них нет бороды. Гордон развел руками, как ведущий какого-то шоу. Ну вот видите, вы в некоторой степени уловили ситуацию, и она вам не так уже не знакома, хотя вы думали иначе. И что это значит? Марк, не имея ни малейшего понятия, что это могло означать, по-прежнему молчал. Гордон продолжал. Это значит, что какие-то сведения, какие-либо отдельные слухи об этом месте просочились в мир. Во всех народных поверьях обязательно можно найти рациональное начало. Люди не выдумали сказки о гномах и троллях так же, как и о гигантских поганках. Когда-то услышали эту историю от человека, который действительно их видел, а может быть и нескольких людей, ведь легенды быстро распространяются по всему свету. С течением времени они обросли выдумками, а в руках художников наши пигмеи тоже преобразились, но тем не менее остались карликами, которые в большинстве случаев недружелюбны к обычным людям. Говорю вам, пигмеи подлинные. Много веков назад кто-то, побывавший здесь, вернулся в мир и рассказал о них. Марк, похоже, сомневался. Но им бы никто не поверил, их бы просто засмеяли. Подумайте только, что бы сказали о нас, если бы мы выбрались отсюда и рассказали об этом без каких-либо доказательств. Вы не правы. Большинство первобытных людей были в некотором смысле мудрее нас. Они не насмехались над тем, что лежит за пределами непосредственной реальности. Вплоть до средних веков было принято верить всяким россказням, пока не была доказана их ошибочность. Для современного же общества типично ничему не верить, пока не предложены неопровержимые доказательства. В старину люди верили в морских змей, теперь же не поверят и в кенгуру, пока не покажешь фотографии. Людей, конечно, можно еще обмануть, но другим способом. Кроме того, подумайте о крестьянах старой Европы. Почему рассказы о маленьких человечках, живущих под землей, более удивительны, чем о людях с черной кожей, которые ходят голыми? Первое так же вероятно, как и второе. Разница лишь в том, что со временем одна история подтвердилась, другая же за неимением доказательств стало тем, что мы называем фольклором. Только представьте, что черные убивали бы каждого белого человека, которого видели. Разве при этом их существование не стало бы мифом, как существование этих человечков? Разумеется, стало бы. Впервые серьезно задумавшись над теорией Гордона, Марк почувствовал, что она столь же правдоподобна, сколько и неубедительна, поэтому и предпочел не выражать своего мнения. Так вы думаете, что отсюда никто не убегал, вероятно, несколько столетий?» Гордон пожал плечами. «Нельзя сказать. Может быть, и убегали. Но если это так, должны же быть, по крайней мере, слухи, истории, которые распространены среди арабов. Может быть, они и есть, но, как ни странно, до нас не доходили. Я убежден, в прошлом были побеги. Это самое большее, что я могу сказать». «А почему сейчас побеги не случаются?» «Тому есть дюжина причин. Может быть, лазейку обнаружили и заделали. Вероятно, здесь есть не одна пещера-тюрьма. Должен признаться, больше меня озадачивает, почему нас не убивают, как только обнаруживают. Но ведь у каждой расы есть свои оригинальные понятия об убийстве». Глава 2. В сопровождении Гордона Марк совершил путешествие по более крупным пещерам. Гордон видел, что вынужденное бездействие не пойдет Марку на пользу. Постепенно возвращающаяся сила находила выход в волнении и беспокойстве. Он постоянно и безуспешно спрашивал, нет ли каких-либо новостей о Маргарет, и от того, что все трое уверяли, что Маргарет в безопасности, ему не становилось легче. Даже Гордон не мог найти никаких объяснений ее исчезновения. «Я никогда раньше не слышал, чтобы люди здесь исчезали», — признался он. «Каждого пленника неизменно приводят сюда, и ему ничего не остается, как только примириться с неизбежным. Уверяю вас, ее нет ни в одной из известных нам пещер. Это было бы невозможно скрыть». «Да, это так», — подтвердил Смит. «Никто не видел, чтобы она где-нибудь пряталась, это точно». «Не думаете же вы, что ее убили?» «Нет, зачем им это делать?» — убежденно ответил Смит. Остальные двое молчали. Марк никак не мог определить, как долго он болел. День и ночь в пещере не различались, а с ними исчезали и другие измерения времени. Здесь ели, когда хотелось есть, спали, когда уставали. Время текло гладко и монотонно. Дни, месяцы и даже годы пролетали незаметно, и только вновь прибывший напоминал пленникам, что есть еще внешний мир, в котором бег времени не прекращался. Каждого с нетерпением спрашивали, какой нынче год и месяц, определяли, сколько времени прошло с момента их пленения, а потом забывали до следующего носителя новостей. Сине-белые шары никогда не гасли, и их постоянный свет принимался большинством без удивления и интереса. Гордон признался, что однажды из любопытства камнем разбил шар, закрывающий лампу в дальнем углу пещеры. «Это было всего лишь любопытство, но оно ничего не прояснило. На пол брызнула какая-то блестящая жидкость, которая быстро испарилась, а сам шар, похоже, был сделан из стекла, только гораздо прочнее обычного. Но не значит ли это, что когда-то эти люди были высокоразвиты, даже если сейчас о них этого не скажешь?» – предположил Марк. Гордон был склонен думать, что ничего особенного это не означает. «Не было никакого сомнения в том, что пигмеи сейчас находятся на стадии угасания, но не похоже, что уровень их цивилизации был когда-то достаточно высок. Конечно, они строили свои лабиринты, расширяли и изменяли их, но очень трудно сказать, сколько здесь естественных пещер, а сколько искусственных. Что же касается освещения, то, возможно, это была просто счастливая случайность, одно из тех открытий, которые были сделаны, а потом забыты. Вспомните о паровом двигателе в Александрии, ведь о нем забыли на 2000 лет, а колеса вечного двигателя, который, очевидно, не был таковым, но, безусловно, как-то работал, он так и остался необъясненным. Это случается снова и снова. Во всяком случае, в этих лампах нет ничего чудесного. Они со временем изнашиваются. Вы увидите, что некоторые светят значительно тусклее остальных. «Все равно, держу пари, они бы удивили наших физиков», — сказал Марк. Он поймал себя на том, что думает как гость, турист. Он все еще не мог осмыслить, что, может быть, никогда отсюда не вернется, и боялся того момента, когда с этим смириться. Вероятно, этого никогда не произойдет. Смит, проведя здесь 6 лет, в глубине души до сих пор уверен, что не умрет под землей. В таком расположении духа Марк снова предавался бесполезным размышлениям о судьбе Маргарет, и Гордон решил, что его нужно отвлечь, пусть он еще и не совсем здоров. Он повел его, слабого и с перевязанной головой, к большой пещере. В течение нескольких минут Марк молча созерцал новое зрелище. Там было человек 60 или 70. Они стояли или сидели, ведя бессвязные, неинтересные разговоры. Над ними, казалось, витала атмосфера безразличия, которая намекала, что до завтра делать нечего, а здесь никакого завтра быть не может. Их глаза казались слепыми, упадок духа был общей чертой. Арабы и белые, то там, то здесь попадались негры и даже несколько индейцев, но были и такие, чью национальность он не мог определить с первого взгляда. «Кто он, черт возьми?» – спросил Марк, показав на одного из людей. Человек, который его заинтересовал, был высоким и носил на сером теле минимум одежды. «Он абориген». «Абориген? Я думал, они все маленькие, вы называли их пигмеями». «Я не имел в виду пигмеев. Аборигенами мы называем тех, кто родился здесь, в тюремных пещерах». «Боже правый, не хотите же вы сказать?» «Разумеется, хочу. Здесь, как видите, достаточное количество женщин, и вы не можете помешать мужчинам и женщинам оставаться таковыми даже в пещерах. Но выносить здесь ребенка?» «Я знаю, нам это кажется достаточно жестоким по отношению к ребенку, но они так не думают. С их точки зрения ребенок неизбежен. Кроме того, аборигены справедливо говорят, почему мы должны быть приговорены к вечному целомудрию. Разве все так плохо?» «Вы хотите сказать, что у аборигенов могут быть и родители-аборигены?» «Именно. У этого, судя по всему, родители-аборигены». Марк наблюдал, как человек скрылся из вида. Он был в шоке. Человек, который никогда не видел солнца и звезд, никогда не слышал шума волн и шуршания листвы. Никогда. Можно продолжать бесконечно. А Гордон так спокойно об этом говорит. Неужели он совсем забыл внешний мир? Неужели все 7 лет он глушил свои воспоминания? Скорее всего, он цеплялся за них, пока поверхность вспоминалась как рай. Так вот, о чем говорил на днях Смит. Нет, здесь нет дней. Вот, о чем он говорил недавно. Вы спросили, не наскучило ли мне здесь? Господи, да как же здесь может не наскучить? Я бы мог целыми неделями смотреть на реку и находить ее чудесной. Я обычно считал старика Уотсворта немного глупым. Нарциссы. Только представь, что наверху есть целые поля цветов. Мир стал для Марка садом, полным цветов, а на небе вечно царил закат. Сентиментальность? Конечно, сентиментальность. Но она казалась более естественным состоянием, чем бесчувственность Гордона. Вот и сейчас он говорил об аборигенах холодно, бесстрастно, словно те были музейными экспонатами. Человеку свойственно приспосабливаться к окружающей обстановке. Многие другие существа, запертые вроде нас, умерли бы от депрессии, но не человек. Со временем аборигены превратятся в расу, отлично приспособленную к этому миру. Он замолчал и посмотрел на Марка. «Вы думаете, что человек, которого вы только что видели, страдает? Вы думаете, он лишен своих законных прав? Что ж, все мы от этого страдаем, но знает ли он об этом? Этот человек никогда не знал открытого воздуха и не хочет знать. Он не представляет себе иной жизни, кроме существования в пещерах. Да и как ему понять? Но он, должно быть, знает о внешнем мире. Наверное, он слышал от вас или от кого-нибудь еще? Конечно, слышал, но это его не касается. Ваши родители, безусловно, рассказывали вам о небе, о том, как оно красиво и тому подобное. Но какое вам теперь до этого дело? Слишком неубедительно, слишком похоже на сказку. И он чувствует то же самое, когда слышит о внешнем мире. Для него это приятная, немного детская фантазия, имеющая мало отношения к реальности. Он слышит о небе, о полях, облаках и горах точно так же, как вы слышите об арфах, ангелах и улицах, вымощенных золотом, и имеет об этом ровно столько же понятия. Марк нахмурился. Он увидел, к чему клонит Гордон. «Тебя не угнетает нехватка того, чего никогда не имел. Но если довести эту мысль до логического конца, получается, что человек – статичное существо, в то время как он – существо динамичное. Человеку часто не хватало именно того, чего у него никогда не было. Вся история открытий является серией попыток восполнить пробелы. Человек никогда не летал, но ему не хватало полетов, и он изобрел самолет. Ему не хватало сил переплыть море, и он изобрел корабль. Его голос был слышен лишь вблизи, появилась сложная система связи. Поэтому в философии англичанина – чушь. Ограничения можно чувствовать изнутри. Но аргументы буквально отскакивали от Гордона. Большей частью эти системы искусственны и громоздки. Посмотрите, какие сложности нужно преодолеть, чтобы передать сообщение. Сравните, как просто стая перелетных птиц узнает о месте встречи и времени полета. Но сам факт существования радио говорит о том, что мы поняли нашу ограниченность. Говорит? Сомневаюсь. Мы поняли это как ограниченность системы, которую изобрели. Мы изобрели суррогат, называемый телеграфом и радио, и забыли о своей ограниченности, но она же никуда не делась. Скажите, сколько людей чувствуют ограниченность слов для выражения своих мыслей? Они обвиняют в этом язык, но многие ли понимают, что слова – лишь замена того, чего им действительно не хватает – мысленного общения? Они не понимают нехватку прямого умственного общения, потому что никогда не имели, и смотрят на разговорный и письменный язык как на единственный способ выражения мысли. Да, но существует прогресс. Люди совершенствуют изобретения, и если это не признание собственной ограниченности, что же тогда? Это не полное признание. Посмотрите, что произошло. Сначала было очень трудно без разговорного языка. Затем начали понимать, что его использование очень ограничено, и появился письменный язык. Но сообщения доходили медленно. Возникла необходимость в печати, чтобы ускорить прогресс, появилась электрическая связь. На все это ушли века, потому что ограниченность не сразу была замечена. То, чего нам действительно недостает, так это прямая мысленная связь. Но это невозможно. Марк начал раздражаться. Серьезное лицо Гордона расплылось в неожиданной улыбке. «Великолепно! Вот способность, которой у нас никогда не было. А раз не было, вы считаете, что ее никогда не будет. Словом, чего никогда не было, потому и не скучаешь. Почему же мысленная связь более невозможна, чем множество заменителей, которые нам удалось создать? Позвольте заметить, что ваше слово «невозможно» просто означает, что этого еще никогда не было. У Марка не нашлось аргументов. Он чувствовал, что в рассуждениях достаточно слабых звеньев, но решил, что спор подождет. Сейчас его больше интересовало то, что он видел, и стал расспрашивать об аборигенах. «Мы их не часто видим», — признался Гордон. «Их тошнит от нас и наших бесконечных воспоминаний о поверхности». Они стараются держаться от нас подальше. Они не хотят ничего знать о жизни на поверхности? Они не только не верят в сказки, но и считают, что эти сказки не имеют никакого отношения к их жизни. Многие пленники через несколько лет становятся полусумасшедшими и живут в состоянии меланхолии, которое озадачивает и пугает аборигенов. Они намного счастливее, когда не общаются с нами. И не хотят убежать? Нисколько. Для большинства из них это было бы несчастьем. Скорее всего, они страдали бы от агорафобии и боялись взглянуть на окружающий мир. Рассуждая, они добрались до дальнего конца пещеры. Ее обитатели почти не обращали внимания на Марка. Его удивление от того, что никто не толпится вокруг, чтобы задавать вопросы, уменьшилось, когда он вспомнил, что Смит, Гордон и Махмуд должно быть, уже рассказали все интересные новости. Повернувшись и посмотрев на апатичную толпу, он спросил. «Это все, чем они занимаются? Вот так слоняются без дела?» «Некоторые среди них меланхолики, но большинство бесцельно слоняется по грибным пещерам. Может быть, немного работы пошло бы им на пользу и взбодрило, но вся проблема в том, что здесь и делать-то нечего». Поэтому они сидят, размышляют или спят. Единственное их развлечение – редкие стычки из-за женщин. Но неужели они не могут что-нибудь мастерить? Что? А, вы имеете в виду мебель или что-нибудь в этом роде? Могли бы, наверное, но вы же видите, здесь нет деревьев. Кое-кто вырезает из камня. Я вам покажу. Они поднялись по туннелю футов на 10. Через 50 ярдов пути Гордон остановился у бокового поворота и позвал. «Зикль! Зикль!» Из прохода вышел высокий, хорошо сложенный негр. Он дружелюбно улыбнулся им обоим. «Привет, Зикль! Я привел мистера Саннета полюбоваться твоей работой!» Негр улыбнулся еще шире и поманил их за собой. «Зикль воспитывался в миссионерской школе», — объяснил Гордон. «Отсюда его имя, но обучение, кажется, было немного поверхностным». Они вошли в вырубленную в скале комнату примерно тех же размеров, что и та, в которой лежал больной Марк. Только стены здесь были не расписаны, а отделаны изощренной резьбой. Марк с первого же взгляда почувствовал замешательство. Зикль продолжал улыбаться. «Вот главная достопримечательность», — проговорил Гордон, показав на левую стену. «Что вы об этом скажете?» Марк внимательно всмотрелся. В середине он увидел условное изображение человека, висящего на кресте. Но крест был не совсем традиционным. Символизм и чуждые концепции сделали его похожим на тотемный столб. Над головой распятого человека злобно скалилось чье-то отвратительное лицо. Негр увидел, что Марк почувствовал отвращение. «Он пугает дьяволов», — объяснил Зикль. «Он должен пугать», — весело согласился Гордон. «Подойдите ближе, Марк, и присмотритесь внимательней». Марк повиновался и принялся рассматривать произведение с явным восхищением, чем привел Зикля в восторг. «Это все сделал ты?» — он показал рукой на стены. «Да, сэр, я сделала его весь». Марк обернулся. Может быть, лексикон негра и насчитывал не так уж много слов, но замысел резьбы родился в мозгу талантливого человека. Марк почувствовал легкий ужас. Изобретательность, с которой объединились христианство и язычество, позволяла по-новому взглянуть и на то, и на другое. Причем традиции строго соблюдены не только в технике исполнения. Весь барельеф был пропитан единым образом мыслей. Это был продукт ума, склонного к экспериментам, но боящегося пробовать то, что иногда не удавалось. «Это гениально!» — воскликнул Марк. «Вы правы», — согласился Гордон. «Я видел много африканских скульптур, деревянных и каменных, но это с ними ни в какое сравнение не идет. Она гениальна, но мир никогда ее не увидит». «Сколько времени понадобилось, чтобы сделать это все?» «Не знаю. Зикль не имеет ни малейшего понятия о том, как долго он здесь. Могу только сказать, что четверть работы была выполнена 7 лет назад, а закончена она в последние 3 года. Он занимается резьбой почти все время, когда не делает что-то другое. Считает, что это позволяет сохранять здоровье». Гордон бросил взгляд на устрашающую голову над крестом. «Я бы сказал, что он прав. Наверное, это лучше, чем изводить себя бессистемными мыслями». Негр возился в другом углу комнаты. В конце концов, он протянул каждому по чашке из полированного камня. Когда они их взяли, Зикль указал на низкие табуреты, тщательно вырезанные из камня, но имитирующие деревянные. Гордон сел и одним глотком осушил половину чашки. Марк попытался сделать то же самое, но напиток был таким крепким, что он закашлялся. «Боже мой, что это?» — выдавил он наконец из себя. «Это пойло сделано из грибов». «Я так и подумал». Марк сделал более осторожный глоток. Он оглядел резные стены, снова и снова обращая внимание на детали. Под крестом он заметил дощечку, отделенную от креста широкой горизонтальной полосой. На ней были изображены знакомые низкие фигурки, расположенные между гигантскими грибами. «Белые пигмеи?» – осведомился он. «Или демоны? Для Зикля это одно и то же. Он убежден, что это место и есть ад». Улыбка мгновенно исчезла с лица Зикля, и он кивнул. «Это очень плохое место. Ад. Полно дьяволов. Я полно грехов». «Вероятно, ты прав. Ты больше знаешь о своих собственных грехах, чем я». Снаружи раздался голос. «Зикль! Зикль, ты здесь?» Негр и Гордон переглянулись. Гордон кивнул, и Зикль ответил. В пещеру нагнувшись, вошел незнакомый Марку человек, а за ним еще двое. Как и на Смите, на незнакомце были жалкие обноски французского мундира, но на этом сходство заканчивалось. У него была желтоватая кожа, а волосы и борода такие же неухоженные, как у Смита, но черные. Он снисходительно кивнул Гордону и повернулся к Зиклю. Чернокожий недружелюбно смотрел на него. «Для меня найдется выпить!» Голос был резкий, с грубоватой интонацией. Зикль заколебался. Его глаза убийственно сверкали. Гордон успокаивающе положил руку на черное плечо и очень тихо что-то прошептал. Негр мрачно кивнул и неохотно отправился за чашкой. Гость засмеялся. «Великий миротворец, да, Гордон?» Он сделал хороший глоток, вытер губы ладонью и посмотрел на Марка скорее с презрением, нежели с любопытством. «Так это и есть новенький? И к тому же прилетел на самолете?» Гордон многозначительно повернулся к Марку. «Это Мигель Сальвадос. Он не любит говорить, почему вступил в иностранный легион, но догадаться можно». Мигель неприятно засмеялся. «Я вступил в него потому, что у себя на родине убил человека, и не могу поручиться, что не убью еще одного». Он многозначительно посмотрел на негра. «Как его зовут?» – добавил он, снова повернувшись к Гордону. «Меня зовут Марк Саннет», – сказал Марк, негодуя на такое обращение. Мигель, однако, продолжал обращаться к Гордону. «Показываешь ему пещеры?» «Да». «Наверное, ему будет интересно. Что ты видел?» Последний вопрос был задан Марку с таким добродушием, так резко контрастирующим с прежней грубостью, что Марк удивился. «Пока не так много, только большую пещеру недалеко отсюда. И эту комнату ужасов. Что ж, тебе еще много предстоит увидеть, правда, Гордон?» «Да». Голос Гордона звучал вовсе не ободряюще. «Грибные и водяные пещеры?» «Да». «А другое?» «Да». Мигель снова повернулся к Марку. «Да, тебе еще много предстоит увидеть. Гораздо больше, чем ты думаешь. Я тоже еще многого не видел, но обязательно увижу». Произнеся последнюю фразу, он смотрел на Гордона, но лицо последнего оставалось бесстрастным. Мигель сардонически улыбнулся и допил остатки спиртного. «Ладно, ребята», — сказал он своим спутникам, все время остававшимся позади. «Идемте». Насвистывая, он в развалочку вышел из комнаты. Марк и Гордон через несколько минут сделали то же самое. «Что все это значит?» – с любопытством спросил Марк, когда они шли по просторной пещере. Гордон предпочел уклониться от ответа. «О Мигеле никогда ничего нельзя сказать наверняка. Он любит выпить и, вероятно, думает, что у нас припрятано много спирта. Не волнуйтесь из-за него». Не удовлетворившись ответом, но заметив, что дальнейшие расспросы нежелательны, Марк сменил тему. «Насколько я понял, вы хотите сказать, что местное общество делится на два класса – пленников и аборигенов, которые с ними не смешиваются. И пигмеев, не забывайте о них». «Что? В этой части пещер? Их здесь несколько дюжин. Полагаю, это какие-то преступники. Очень немногие из нас что-либо знают о них. Если хотите узнать больше, вам придется расспросить Махмуда. Только он, Мигель и еще несколько человек потрудились выучить язык пигмеев». «Значит, три основные категории. Пленники вроде нас, аборигены, родившиеся здесь, и пигмеи-преступники, так?» «Да, но пленники тоже делятся на несколько категорий, но это вы сами узнаете». Дальнейший путь к расписанной пещере они проделали молча. Марк обдумывал полученную информацию. Этот мир под землей оказался сложнее, чем он думал, и, судя по поведению Мигеля, жизнь здесь кипит значительно круче, чем кажется на первый взгляд. Его мысли прервал поток возбужденных голосов, доносившихся из пещеры. «Эй, слушай внимательно!» Голос Смита звучал громче других. «Махмуд расскажет кое-что интересное!» Глава 3. В пещере, кроме Смита и Махмуда, было четверо незнакомцев. Марк с удивлением заметил, что они повернулись и с интересом уставились на него. Однако интерес продлился недолго. Они снова повернулись к Махмуду. Смит заговорил, опередив араба. «Вам бы, ребята, было легче понять, если бы вы сначала услышали рассказ Марка. Марк, расскажите им с того самого места, как ваша солнечная птица упала в море». Марк послушно рассказал о водовороте, воронке, блужданиях по пещерам и туннелям до того, как оказался в освещенной пещере. «Спасибо», — сказал Смит, когда он закончил. «А теперь твоя очередь, Махмуд». Махмуд недавно разговаривал с пигмеями-пленниками. Он взял себе за правило общаться с ними. Их язык дался ему без особых трудностей, и теперь он говорил довольно бегло. По причинам не совсем понятным, он и Смит считали, что взаимопонимание с отбросами общества может иметь свои преимущества. Во всяком случае, не худо знать, что происходит в пещерах у пигмеев. Теперь Смит решил выяснить, что делает Мигель. Его общение с маленькими человечками порождало самые разные домыслы. Полку преступников-пигмеев недавно прибыло, и они принесли тревожные новости. До сих пор доходили слухи, что в главных пещерах дела обстоят не блестяще, но теперь до обитателей пещеры-тюрьмы впервые дошли новости из первых рук. «Все дело в воде», — возбужденно объяснил Махмуд. «Новое море прорывается к пещерам, хотя карликам, конечно, неизвестно, что это море». «Ну, мы это уже узнали от Марка», — заметил Гордон. «Да, но прорыв был только один. Это известно из нескольких источников. Было несколько больших водопадов вроде этого и много поменьше. Иногда дно нового моря разрушается, но чаще вода прорывается сквозь вентиляционные шахты. Это неплохо. Поток обычно не очень сложно остановить, но при образовании больших водопадов положение становится серьезным. Пока что их удавалось останавливать, прорывая отводные тоннели, но сюда все же проникло большое количество воды». Марк вспомнил звучный треск в тоннеле, по которому они с Маргарет попали в освещенную пещеру. «Значит, этот тоннель разрушился из-за пигмеев». Махмуд продолжал. «Они испуганы. Заблокировать туннели – это одно дело, а вот избавиться от воды – совсем другое. Можно было бы воспользоваться насосами, но насосов у них, конечно, нет. В некоторых местах можно проделать отверстие и отвести воду пониже. Но где гарантия, что в следующий раз не прорвет в другом месте? Кроме того, соленая вода уже проникла в некоторые пещеры-резервуары питьевой воды. Если бы уровень воды в море оставался таким, какой есть, карлики могли бы с успехом победить стихию. Но уровень воды поднимается, и в любой момент может случиться новый прорыв. Они очень испуганы». «Эй, подожди, откуда им известно, что вода продолжает подниматься? Никто из них пока не показывался здесь», — перебил его Смит. «Потому что вода продолжает прорывать сквозь огромное количество вентиляционных отверстий». «Что еще делают пигмеи?» «Ничего особенного, насколько я слышал. В конце концов, что они могут сделать? Кажется, ходят разговоры о том, чтобы убраться на север. Там еще есть пещеры на более высоком уровне, но там нет грибных насаждений. Может быть, грибы удастся пересадить, но сомнительно, чтобы они скоро дали урожай». «Значит, — задумчиво произнес Смит, — у них есть выбор между тем, чтобы остаться здесь и утонуть, и тем, чтобы уйти на север и умереть с голоду. Можно, конечно, выйти на открытое пространство, но они этого не сделают», — добавил он, задумчиво глядя на Гордона. Тот покачал головой. «Да, они этого не сделают», — согласился он. «Почему?» — спросил Марк. «Это же так разумно». «Разумность тут ни при чем. Она подразумевает, что жить на вулкане — безумие, однако люди продолжают на нем жить. Эти пигмеи слишком давно живут здесь и давно адаптировались. Конечно, солнечный свет сразу же ослепил их. Но дело в том, что при любом раскладе мы, безусловно, останемся здесь. Приятная перспектива». Смит кивнул. «Стоит только воде прорваться, и мы утонем, как крысы. Выход отсюда только один, и находится он на высоте 100 футов. Большинство пещер расположено именно на такой высоте. Может быть, мы могли бы продержаться в воде, пока наши головы не упрутся в потолок, а затем прощайте». Марк, оглядев всех по очереди, увидел, что большинство смотрит на американца. Наконец, один из незнакомцев спросил: «Что же нам делать?» Казалось, он говорил за всех. Молчаливое признание лидерства Смита. Наверное, в некоторых теориях Гордона есть здравый смысл. И, как Марк понял позже, в некоторых его планах тоже. Махмуда считали коварным, но очень умным. Но когда требовалось принять решение, они смотрели на Смита. И он начинал думать. Гордон наблюдал, как человек, который может что-то предложить, если его спросят, но не будет делать этого добровольно. Незнакомец снова нарушил молчание. «А если мы объединим наши усилия?» – спросил он. «Теперь уже, наверное, недалеко». Он вдруг замолчал и бросил на Марка подозрительный взгляд, а Смит поднял глаза. «Слишком уж ты разболтался, Браден. Держи язык за зубами». Он повернулся и задумчиво посмотрел на Марка. «Все в порядке», — вмешался Гордон. «Он будет с нами. Марк не такой, как Мигель». «Он не был бы сейчас здесь, если бы я думал иначе», — ответил Смит. «Но все равно мы должны быть осторожными». Он обратился прямо к Марку. «То, что мы говорим, не должно уйти дальше, понимаете? Мы не только против Мигеля. Он у нас как на ладони, чего не скажешь о некоторых его ребятах. Держите это в секрете, или вам не сносить головы». «Мы только что видели Мигеля», — снова вставил Гордон. «Где?» «У Зикиля». «И что он там делал?» Гордон пожал плечами. «Высматривал, чтобы стащить, но единственное, что ему досталось, — это выпивка». «Что ж, будем надеяться, что он объявится там снова. Зикль может передать ему кое-какую информацию». «Что ты имеешь в виду?» «Мигель что-то вынюхивает, и если нам понадобится направить его по ложному следу, Зикль это сделает. Он терпеть не может Мигеля, но торопиться не будет. Я бы не хотел оказаться на месте Мигеля, когда негр начнет действовать». «Я этого не знал», — обиженно произнес человек, которого назвали Браденом. «Что все это значит?» Смит признался, что ему и самому не все ясно. Что-то связано с женщиной, с которой живет Зикль. Мигель, видимо, заинтересовался ею, остальное угадать нетрудно. «Мигель ничего не добьется от Зикля», — добавил он. «Но он чертовски подозрителен. Он знает, что в воздухе что-то витает». «Ну а мы разве этого не знаем?» «Нет, я говорю не об угрозе затопления. Бьюсь об заклад, он прекрасно об этом знает. Я имею в виду нас». «Да что ты!» Смит повернулся к Махмуду. «Ты что-то слышал?» Махмуд в самых неопределенных выражениях поведал, что Мигель недавно сблизился с некоторыми пигмеями-пленниками. За его бесконечными расспросами стояло нечто большее, нежели простое любопытство. «Постарайтесь узнать все подробности. Вам предстоит выяснить, чем он заинтересован. У него должно быть есть какая-то причина выведывать. И этой причины достаточно, чтобы не шуметь. Мы должны быть осторожными». «Конечно», — согласился один из пришедших. «Но что нам делать?» «Ускорить как можете работу в верхнем туннеле. Что вы думаете о греческом туннеле, Гордон?» Гордон, казалось, уже обдумал этот вопрос, и его ответ прозвучал сразу. «Затопить его». Смит задумался. Верхний туннель круто поднимался вверх. Сейчас трудно было поверить, что его конец очень далеко от поверхности. Люди изнуряли себя тяжелой работой в этом туннеле бесчетное количество лет. Никто из живущих ныне в пещерах-тюрьмах не мог вспомнить, когда его начали, и лишь немногие избранные знали о его существовании. Группа мужчин, твердо решивших не погибнуть в этих катакомбах, начала прорубать дорогу наружу. Медленно, потому что скудный запас инструментов совершенно не годился для такой трудной задачи, они прорубали проход под самым крутым углом. Продвижение оказалось медленнее, а путь длиннее, чем они ожидали. Но это были люди, обладающие активным умом. Они продолжали работу над туннелем, потому что она давала надежду и занятия. Без работы они бы давно опустились до уровня большинства пленников, и осталась бы только безнадежная апатия, если не безумие. Поэтому работа продолжалась уже несчетное количество лет. По мере того, как увеличивалась длина, люди старели. Они больше не были молодыми и сильными обитателями пещеры. Они стали людьми среднего возраста или стариками с прерывистым дыханием и слабеющими руками. Но на смену им приходили другие. Люди всех раз попадали в пещеры самыми разными путями. Некоторые были обозлены, некоторые настроены фаталистически. Кое-кто быстро уставал, но всегда находились сильные духом люди, которых воля к жизни побуждала к действиям. Те, кто планировал туннель, выбирали себе последователей, показывали им проход, который однажды выведет к свету и свободе, учили их работать с камнем и уговаривали продвигаться дальше. И мужчины помоложе брали иступившиеся инструменты и принимались за работу. Как и старики, они начинали прорубать дорогу к свободе, сохраняя душевное здоровье. Надежды они не теряли ни на минуту. Теперь, чтобы пройти туннель из конца в конец, требовалось несколько часов. Люди работали спокойно, но свет ожидания в глазах погас. И все же они знали наверняка, что в один прекрасный день раздастся глухой звон в скале, лом пробьет тонкую поверхность и в пещеру прольется свет. И продолжали трудиться. Они тоже старели, и им на смену приходила молодежь. Авторы идеи тоннеля не доживут до того, чтобы снова увидеть солнечный свет. Многие из них уже умерли, а те, кто остался, сильно одряхлели. Но их работа до сих пор жила. Остальные работали с верой, которую можно затуманить, но не задушить. Работники хорошо выбирали последователей, отступников было мало. Большей частью работники держались поодаль от тех, кто падал духом, чтобы не попасть под их пагубное влияние. Остальные, как и положено, знали, что рабочие осуществляют какой-то план, но их это не интересовало. Если людям нравится работать, когда их никто ни о чем не просит, разве что иногда ухаживать за грибными пещерами, то это их собственная глупость, а сами рабочие пресекали на корню всяческие вспышки любопытства. Проблему представляли собой несколько индивидуалистов вроде Мигеля. Это были нестойкие и асоциальные типы. Рабочие знали, что на них нельзя положиться в регулярной работе. Они были неуместны и поэтому нежеланны. Их игнорировали, насколько это было возможно. Отношения самих рабочих тоже складывались негладко. Дважды у них возникали серьезные разногласия. За несколько лет до появления Смита человек по имени Джеймсон посеял смуту, убеждая других в бесполезности и колоссальной трудоемкости работы. «Почему бы, — спрашивал он, — не прорубить горизонтальный туннель? Он давно уже должен был бы связать их с пещерами пигмеев, откуда наверняка есть дорога наружу. Пленников было достаточно, чтобы одолеть целую армию карликов. После некоторых сомнений ему было разрешено начать строительство горизонтального туннеля, но пройдя 50 ярдов, он наткнулся на подземную реку, и дальнейшее продвижение стало невозможным. Его предложение попробовать заново в другом месте не встретило поддержки. И все же еще один проход был начат греком, имени которого никто не помнил. Из неизвестного источника он узнал, что под ними неглубоко расположена еще одна система пещер. Он, как и Джеймсон, был убежден, что в пещерах пигмеев они без труда найдут дорогу на поверхность. Направленный вниз проход был прорыт его последователями на глубину более 100 футов, но безрезультатно. Вот этот греческий тоннель, как его называли, и предложил затопить Гордон. «Почему?» – спросил Смит. «Во-первых, я не очень-то верю в ту затею, но главная причина заключается в том, что если Мигель всерьез шпионит за нами, то рано или поздно наткнется на рабочих в греческом туннеле». «Ну и что? Пускай! В конце концов, главное – это выход наверх. Я подумал, что если нам удастся пробиться, он может послужить дренажем на случай затопления». «В этом что-то есть», – признал Гордон. «Но у меня такое чувство, что лучше бы Мигель ни о чем не узнал». «Ну, это несложно», – заявил кто-то из присутствующих. «Почему бы просто не уничтожить его?» «Это не так просто. У него есть приятели. К Кроме того, неизвестно, как это воспримут остальные аборигены. Мы не должны пачкать руки убийством именно тогда, когда решили ускорить работу. Правильнее всего упорно работать. Сейчас мы должны были бы почти закончить. Последняя реплика, похоже, ни на кого не произвела впечатления. Марк, наблюдая за лицами людей, спрашивал себя, как часто они и те, кто был до них, слышали эти слова «Мы должны были бы почти закончить». Вероятно, они начинали сомневаться, что это когда-нибудь произойдет. Однако предложение ускорить темпы приняли с энтузиазмом. Похоже, перед ними снова забрезжила надежда. Они будут работать, не считаясь со временем, до тех пор, пока не победят. Это было избавлением от утомительной монотонности бытия, в котором время не имеет значения. Смит поднялся. «Что ж, договорились», — сказал он. Всеми забытый Марк наблюдал, как они расходятся. Гордон обернулся. «Ложитесь спать», — велел он. «Завтра я вам еще кое-что покажу. А если здесь появится Мигель, в чем я очень сомневаюсь, помните, ни слова о туннелях». Он помчался догонять остальных. Марк благодарно растянулся на своей постели. Он чувствовал себя изнеможденным. От усталости снова застучало в голове. Похоже, он еще не до конца восстановил силы. Сон сморил его, и он заснул с мыслями о побеге. Приятно было слышать слова Гордона. Его завтра вызывало чувство надежды в этом аду, где есть только бесконечное сегодня.